Сергей постарался освоиться с услышанным. Валериан Дмитриевич с молчаливым дружелюбием попыхивал трубочкой. Спящие села, судя по имеющимся сведениям, их очень не очень много. Эти люди куда-то ушли? И почему? А люди там никогда не жили. Но этого не может быть. Дома не выглядят новоделами. По этим улочкам явно ходили люди. Калитки носят следы рук, которые их открывали. На вещи в домах помнят своих прежних хозяев. Сады, огороды, грядки и цветники. Так невозможно. Не спроектировать, не сымитировать. Это же очевидно. Валериан Дмитриевич побарабанил пальцами по краю стола. — Сергей, скажите, вы любите своих детей? — Да, очень. — Превосходно. Вы архитектор, зодчий. Любя своих детей, зная их наклонности и душевные потребности, скажите, вы смогли бы создать для них дом, в котором им всегда будет хорошо? Наполнить его любимыми игрушками и вещами, которые будут напоминать им о вас с матерью, о тех, кто был до вас. А теперь представьте, что ваши возможности безграничны. И безграничны ваша любовь к ним, знание их натуры и глубины стремлений души. Вряд ли вы захотите оставить на таком своем творении печать своего всевластия. Вряд ли вы захотите, чтобы дети ваши чувствовали себя в нем нахлебниками, живущими из милости. — Да, я понимаю вас. — Коля, скажите вы, что такое родительский дом, родной дом? — Наверное, место, в котором я был всегда и куда хочу всегда, а еще где меня любят и ждут. — Этот дом всегда ждал нас. — Интересно. А кто создал его? Инопланетяне? Сверхцивилизация будущего или Бог? Коля, вы можете себе представить инопланетную цивилизацию, столь бесконечно глубоко постигшую суть человека, не любящую его? Я, например, с большим трудом. Касаемо же прочих ваших гипотез, ну, так ли уж это важно? А разве нет? Хорошо. Мне неизвестно в точности, гипотезы не в счет, как возникло или кто создал Солнце, неизвестны достоверно его устроение и внутренние процессы. Однако это не мешает мне понимать, что тепло нашей жизни — часть его тепла, и просто радоваться ему. Мне тоже, Валериан Дмитриевич. Вас это унижает? Странный вопрос. Для меня также. Толя, внимание, они притормаживают. Икарус остановился у поворота на Подлящике. Из него выскочил парень в белом свитере и стал помогать сойти двум старичкам. Давай-ка вперед, помаленьку, по ходу определимся. Семейство Величко неторопливо зашагало по дороге. Дети побежали вперед. Спустя какое-то время они свернули на заросшее сурепкой поле и остановились, оглядываясь. Небо посерело и опустилось ниже. Порыв ветра сорвал с головы пожилой женщины старомодную шляпку и затерял ее где-то среди зарослей желтых цветков. Упали первые капли дождя. Радуга появилась вместе со вспышкой молнии. Молодая женщина обняла пожилую, потом замахала руками и что-то радостно закричала. Близкий удар грома заглушил все звуки. Когда на мокром желтом поле никого не осталось, на проселок свернул серебристый внедорожник. Из него вышли двое и стороною стали осторожно приближаться к радуге. Последние шаги их были очень медленными. — Давай, Толя! — прошептал идущий сзади Михалыч. Толя осторожно заглянул из-за края радуги. Он увидел яркие солнечные блики на озере и село неподалеку. Туда шагали четверо взрослых и двое детей. Он осторожно протянул вперед руку. «Что?» — спросил напряженным голосом Михайлович. «Сейчас, сейчас!» — также напряженно ответил ему Толя. Он облизнул губы и еще дальше вытянул руку, которая вдруг во что-то уперлась. «Не пускают? Типа силового поля, блин!» «Отставить! Записи, снимки есть, это главное. Мы первые, пацан, понял?» Он рассмеялся в полголоса. «Попробуй еще ближний план и то, что там». Михалыч вынул из кармана маленькую цифровую камеру и отступил на несколько шагов. Перекрывая объектив от дождя ладонью другой руки, снял напарника на фоне радуги и сделал панорамную съемку другого мира. Спрятав камеру, он не удержался и протянул руку к солнечному озеру. Ощутил незримую преграду и хмыкнул. «Есть контакт!» «Семь проснувшихся, однако!» Ганецкий внимательно посмотрел себе под ноги и пошевелил губами. «Да, Семен Ефремович, я уже ознакомился со статистикой. Это больше, чем за последние 3 года. Значит, ожидаем как минимум 1005 человек». «Где-то так, Сережа, где-то так. А как с продуктами на первое время? Наших запасов хватит?» «Продукты и прочее. Не проблема, голубчик. Вы не представляете, какие резервы имеются в каждом спящем селе. Этот мир создан для людей и любит их. Я о другом думаю. Что-то готовится. Там или здесь?» «Не знаю, не знаю. 7 проснувшихся — это не все. Это начало. Ладно, отдыхайте, Сережа. Наши ребята завтра на Зерки собираются. Там у них славная база отдыха. Не хотите с семьей присоединиться? Детям там особенно хорошо будет». «Детям здесь везде хорошо. Ваши еще не начали меняться?» «Мы с Олей не нарадуемся никак. Хотя иногда сказать по правде просто отрыв берет». «То ли еще будет. Мне с моими тоже было непривычно поначалу. Так мы совсем чужими друг другу стали. Я уж думал, что навсегда потерял детей. Отдыхайте, отдыхайте. А мои вон вместе с вашими плещутся». Сергей щурясь посмотрел в сторону воды. Ольга замахала ему рукой, он покивал в ответ. «До четверга с ними побуду, а потом опять дня на 2-3. По мелочам много всего набежало». Вадим перевернулся на живот и закурил. Из воды с шумом выбралась группа парней и направилась в сторону Сергея с Вадимом. «Это вся ваша команда выхода?» «Нет, только постоянный состав, скажем так. Мы там служили вместе». Мокрые ребята плюхнулись рядом прямо в горячий песок и бесцеремонно расхватали сигареты Сергея. «Я сейчас еще принесу», — сказал он, поднимаясь. «Нет-нет, не беспокойтесь». Парни слаженно выбросили на пальцах, и Вадим, моментально подсчитав, хлопнул одного из них по плечу. «Первый пошел?» «Читер, будь другом, захвати еще бидончик кваску и бутербродов побольше, а мне тарелочку окрошки». Читер оттопырил задницу, выбил на ней барабанную дробь и не спеша направился к деревянным коттеджам под липами. «Вы часто ходите на ту сторону?» — спросил Сергей. «Зависит от количества заявок в основном. Ну и чтобы грузовики зря не гонять. Андрей за этим строго следит». «Опасно это?» «Да нет, рутина. Хотя дисциплина соответствует боевому выходу. А вы как, бываете на той стороне?» «Нет, я, наверное, отношусь к тем, кто больше не хочет открывать эту дверь. Хотя меня и научили уже, как это делается. Впрочем, не знаю». Вадим покивал. «У меня отец такой, он любит говорить: если я ухожу, то ухожу весь».